Глава 24. Я быстро пробежался глазами по письму и тяжело вздохнул. Уж от кого я не рассчитывал получить приглашение, так это от нее. И вообще, как она настолько быстро узнала, что я в Тузуле? Я в городе пробыл не больше часа с момента, как пересек городские ворота. Вот что значит хорошая агентурная сеть. Кхм. Тем временем привлек мое внимание посланник. «Я могу что-то передать своей нанимательнице?» — спросил он, и я задумался. «Скажи, что в Тузуле лишь проездом, и что не смогу уделить ей время», — ответил я. И мой собеседник нахмурился. «Хорошо», — ответил он, и, больше не говоря ни слова, удалился. Я еще раз посмотрел на письмо у себя в руках и усмехнулся. Адель де Мансауро была в своем репертуаре и не забыла пропитать бумагу своей магией. Вот только в этот раз ее странные чары, которые должны были вызвать в том, на кого они были направлены, непреодолимое желание обладать этой женщиной, не действовали на меня. Они и при первой нашей встрече не сработали. А уж после того, как я вернулся из проклятых земель, где прошел через обряд детей угла, ловить этой даме со мной было совсем нечего. Слишком уж сильно мой организм, а вернее магическое сердце, могло сопротивляться эффектам ее магии. И чего ей вообще от меня понадобилось? Неужели решила взять реванш за прошлое неудачное свидание? Возможно. Кто же знает, что у нее на уме? Уверен, что де Мансауро — та еще интригантка. Вот только я в ее игры играть не собирался. Пока я шел и размышлял над всем этим, я и сам не заметил, как оказался рядом с львиным сердцем. Открыв дверь, я зашел внутрь и огляделся по сторонам. Кроме меня в магазине никого не было, что было странно, учитывая, что в лавке всегда было достаточно народу, ведь вещи Аглая продавала высокого качества и по адекватной цене. На звук колокольчика, который уведомил о появлении в лавке клиента, вышла сама хозяйка, а с ней и воробей. «Господин!» — радостно воскликнул пацан и улыбнулся. Его наставница была более сдержана в выражении своих эмоций. «Привет!» — поздоровался я с зачаровательницей, а заодно и с пареньком. «Не знала, что вы в Тузуле, барон Кастельмар», — произнесла Аглая. «Рада вас видеть!» — она сделала легкий и изящный книксон. «Взаимно!» — ответил я. «Только я теперь виконт Кастельмар», — произнес я и улыбнулся. «Даже так?» — удивилась девушка. «Тогда поздравляю с новым титулом», — добавила она. И, несмотря на улыбку на ее лице, поздравление, правда, было сделано от чистого сердца. «Спасибо», — ответил я, и протянул воробью коробку с пирожными, которую купил по дороге. «Ого, спасибо, господин!» — радостно воскликнул паренек. «Госпожа, я могу заварить чай?» — спросил он Аглаю. «Да, разумеется», — кивнула ему хозяйка лавки, после чего встала за стойку. «Виконт, вы просто в гости? Или хотите что-то приобрести?» — кокетливо поинтересовалась она. «И то», — ответил я. «Отлично. У меня как раз появилась парочка предметов, которые вас точно заинтересуют, виконт», — ответила мне Аглая и подмигнула. «Можно просто люк», — ответил я, смотря на красотку, которая к тому же была еще и настоящим мастером своего дела. «Хорошо, люк, тогда тоже обращайся ко мне на «ты», — произнесла зачаровательница, после чего вышла из-за прилавка. «С чего хочешь начать? Больше интересуют атакующие или защитные чары?» «Защитные», — ответил я. «Меня призвали на войну, и думаю, что они будут не лишними», — ответила собеседница. «На войну?» — удивилась Аглая. «Вы разве состоите в армии?» «Не состоял, но недавно мне дали офицерское звание, поэтому буду теперь проливать кровь за родину», — ответил я, и девушка нахмурилась. «Не беспокойтесь, планирую это делать с вражеской, а не своей», — попытался отшутиться я, но, видимо, у меня не вышло. Весь энтузиазм Аглая в мгновение испарился. «И ты так спокойно об этом говоришь?» — произнесла девушка и насупилась. «А что я, по-твоему, должен делать?» — спокойно ответил я. «Не знаю». Владелица львиного сердца покачала головой, и в лавке воцарилась гробовая тишина. «Чай, господин, госпожа!» — ее нарушил вошедший воробей. Парень, который держал в руках поднос с чайником и чашками, вошел в зал и поставил его на стойку, после чего удивленно посмотрел на нас с зачаровательницей. «Что-то случилось?» — спросил он. «Паренек внимательный». «Ничего», — ответила ему Аглая. «Ты все сделал из того, что я сдала?» Девушка смерила пацана недовольным взглядом. «Да, госпожа Аглая», — ответил, явно не понимая, что происходит и чем он провинился. «Хорошо», — ответила хозяйка львиного сердца, после чего тяжело вздохнула. Видимо, она и сама поняла, что поступает неправильно, и что нельзя срывать злость на ни в чем не повинном воробье. «Садись и пей чай», — буркнула Аглая, а затем посмотрела на меня и еще больше нахмурилась. «Тогда тебе точно нужна парочка вещей из моей лавки», — добавила она и подошла к одному из стендов с кольцами. Я окинул их магическим взором. «Ничего себе!» — была первая моя мысль, когда я увидел, сколько в них вложено магии. Кольца, которые я видел перед собой, обладали очень внушительной магической мощью, и мне даже было страшно представить, сколько такие стоят, а сколько сил и ресурсов на них было потрачено. «Что у тебя есть интересного?» — спросил я, беря в руки чашку чая, которую услужливо налил мне воробей. «Много всего», — также недовольно буркнула Аглая, которая, видимо, переживала из-за того, что я ухожу на войну. Я невольно улыбнулся. «В этом мире я не пробыл и года, а уже успел повстречать людей, которым было на меня не наплевать, и которые даже беспокоились обо мне. В своем родном мире я таким похвастаться не мог». «Показывай», — произнес я, и зачаровательница, подойдя к стенду, взяла с него сразу несколько подставок, на каждой из которых было по 3-4 кольца, и подошла к стойке, поставив их передо мной. «Ты говорил, тебе нужна защитная магия?» — спросила Аглая, и я кивнул. «Отлично. Тогда выбирай что-то из этого», — ответила девушка, указывая на украшения. «Начнем с этих». Она взяла в руки перстень и надела его на большой палец, ибо для остальных он был бы слишком велик. «Позволяет окружить себя защитным барьером, который блокирует как физические, так и магические атаки путем затрат магической энергии в накопителе. Я проверяла. Он может выдержать больше 20 снарядов, выпущенных из корабельных пушек. Плюс не позволит тебе загореться, заледенеть, получить паралич из-за магии молний или схожих с ней и так далее», — произнесла Аглая и вопросительно посмотрела на меня. Принцип действия защитной магии этого кольца был похож на мой магический доспех. Вот только я был уверен, что моя магическая броня выдержала куда больше, чем несколько десятков попаданий из пушки. «Зарядить можно собственной магией», — тем временем продолжила владелица львиного сердца. «Ну или магией других людей», — добавила она и сняла кольцо. «Интересует?» «Да, но хочу послушать про другие», — ответил я. «Разумеется», — произнесла моя собеседница и, отложив перстень, взяла другое кольцо. «В лавке я тебе показать не могу, но эта вещь позволяет создавать каменные препятствия толщиной около метра, высотой около 2 и длиной 3», — начала рассказывать девушка про следующее кольцо. «Заряда хватит на 5 таких стен. Интересно?» «Беру», — не задумываясь, ответил я. «Вот так сразу?» — усмехнулась Аглая. «Именно. Сколько?» Сразу же спросил я, ибо свойства этого кольца были просто невероятно полезными. «С деньгами потом. Давай сначала определимся, какие кольца ты хочешь взять, хорошо?» — предложила зачаровательница. «Идет», — улыбнулся я и отхлебнул чай. «Хм, вкусно», — произнес я, наслаждаясь терпким ароматом напитка. «Господин, а я могу взять одно?» Мы с Аглаей одновременно повернули головы, и я увидел, как воробей смотрит на коробку с пирожными. Девушка тяжело вздохнула и покачала головой. «Вот вроде умный, а манерам никак научить не могу», — произнесла она, и пацан улыбнулся. «Можешь есть хоть все. Ты не видишь, что у нас тут серьезный разговор? Люк уходит на войну, и сейчас нужно сделать так, чтобы он был по максимуму защищен», — недовольным голосом произнесла владелица львиного сердца. «На войну?» — воробей изменился в лице. «Но почему?» «Долго объяснять», — я махнул рукой. «Господин, но я...» «Тебя это никак не коснется. Ты останешься с Аглаей и продолжишь учиться у нее», — произнес я, смотря на мальчонку, в глазах которого застыло изумление. А еще страх. «Правда, Аглая?» — спросила зачаровательницу, и она тяжело вздохнула. «Хорошо, я присмотрю за ним, но ты оставишь мне денег. За учебу и на случай, если ты...» Она вдруг оборвала фразу на полуслове. «Если умру, да, хорошо. За это можешь не переживать», — спокойно закончил я за нее мысль. «Ведь я прекрасно понимал, что на войне может произойти все, что угодно, а она не обязана заботиться о воробье». «Славно», — недовольно буркнула девушка. «А ты ешь свои пирожные и дай взрослым поговорить», — произнесла она, и мы с ней вернулись к кольцам. «Это самое дорогое». Она взяла в руки перстень из серебряного металла, который был инкрустирован 3 фиолетовыми камнями. «Позволяет ненадолго стать нематериальным и проходить сквозь стены», — произнесла девушка, и я не поверил своим глазам. «Это как?» — изумленно спросил я. «Как я и сказала, ты становишься как призрак. Все физические предметы проходят сквозь тебя, а сам ты способен проходить сквозь стены», — пояснила моя собеседница. «Из минусов тебя может легко убить магия, особенно элемента света», — добавила Аглая. «Но я до сих пор не мог поверить, что подобное вообще возможно. Кстати, на кольце еще и руны парения наложены, ибо тот, кто изначально придумал этот вид зачарования, умер, провалившись в процессе под землю и задохнувшись в ней», — добавила хозяйка львиного сердца. «И сколько можно по времени поддерживать это состояние?» — спросил я. 3 секунды, — ответила зачаровательница. «Тоже беру», — не задумываясь, ответил я. «А ты уверен, что тебе хватит?» — спросила моя собеседница, которая наверняка бы улыбнулась, предвкушая свою прибыль, но не в этот раз. Было видно, что Аглаю тяготило знание того, что я ухожу на войну, и от этого, видимо, на сердце у нее было неспокойно. «Уверен», — спокойно ответил я, ибо мой счет в Королевском банке был уже не тот, что раньше. Жумельяк не соврал, и корона щедро отблагодарила меня за выполненную в проклятых землях миссию, поэтому сейчас можно было не экономить. Дело ведь касалось сохранности моей жизни как-никак. «Хорошо», — кивнула зачаровательница. «Тогда идем дальше», — добавила она, и мы продолжили. В итоге из львиного сердца я вышел с двумя кольцами и медальоном, при этом изрядно понизив свое материальное благосостояние. Я решил взять кольцо, позволяющее становиться нематериальным, а также то, что создает каменные преграды, у которого была невероятная вариативность использования. От перстня, создающего барьер, пришлось отказаться в угоду медальону. Мой магический доспех, который я создавал из своей магии, все же был надежнее, а у медальона было очень интересное свойство. Хотя тут больше подходило другое определение — полезное, причем очень. Регенерация — то, что я не мог получить за счет своей магии. Да, напитывая свое тело магической энергией, я мог стать сильнее, быстрее и выносливее, и даже немного поднять свой метаболизм, но регенерация — это было совсем другое. У меня, конечно, было простенькое кольцо, которое позволяло мне быстрее заживлять раны, но по сравнению с медальоном Аглаи, оно никуда не годилось. При должном желании и больших вложениях магической энергии, хозяйка львиного сердца сказала, что, возможно, получится даже отрастить утраченную конечность. Хотя стопроцентной гарантии она не давала, ибо желающих проверить это на собственной шкуре не нашлось. В любом случае, на войне, где могло случиться все, что угодно, подобная вещица была просто незаменима. И неважно, сколько она стоила, даже если это целое состояние. А оно, к слову, столько и стоило. Уверен, что на это золото, что я потратил на кулон, я смог бы не только реконструировать свое поместье, но и нарастить его парочкой этажей. Плюс и на сад бы хватило. Ну да ладно. Я ни о чем не жалел, поэтому к девушке в магазинчик, где продавались вещи из проклятых земель, я шел в хорошем настроении, пока путь мне не преградила карета, с козлов которой сразу же спрыгнула парочка здоровенных детин, лбов бандитской наружности. Я огляделся по сторонам и усмехнулся. Несмотря на то, что я шел по одной из главных улиц Тузулы, народ, увидев, что происходит, сразу же предпочел ретироваться, причем вместе с охраной, которая, вроде как, должна была блюсти порядок в городе, а по факту получилось другое. Вскоре людная улица практически опустела, и остались лишь немногочисленные зеваки. Я посмотрел на громил. Оба не были магами, а это могло означать только одно — «Никаких проблем они мне доставить не смогут. Мне даже шпаги из ножен вынимать не придется», — подумал я и немного усилил свое тело магической энергией. Ну а амбалы тем временем подошли к двери кареты, и один из них открыл ее, а второй подставил специальную лестницу, которую достал из багажного отделения сзади. И я нисколько не удивился, когда из нее вышла Адель де Мансауро собственной персоной. Выйдя из кареты, мы встретились глазами и несколько секунд просто стояли и изучали друг друга. В первый раз я не обратил внимания, но у хозяйки борделя был довольно сильный магический дар, который, судя по тому, что я видел перед собой сейчас, еще и стал сильнее. Сейчас она была примерно на уровне де Аламика, а может даже и выше. «Виконт Кастельмар», — улыбнулась девушка своей фирменной улыбкой, которая наверняка немало мужчин свела с ума. «Адель де Мансауро», — я вежливо кивнул своей собеседнице, которая в своем черно-красном платье выглядела просто сногсшибательно. Особенно притягивало внимание ее разрез декольте, который идеально подчеркивал высокую и пышную грудь, которая так и норовила выпрыгнуть из тесного корсета. «Вы получили мое послание?» — спросила она. И я увидел, как от нее во все стороны брызнула ее магическая энергия, затем начала формироваться в плотное облако. Я, недолго думая, возвел вокруг себя магический доспех и усмехнулся про себя. «Не умеет эта мадмуазель проигрывать», — подумал я, когда облако двинулось в мою сторону. «Получал?» — честно ответил я. — Но мой ответ прежний. — И какие же у вас планы на этот вечер? — спросила моя собеседница как раз в тот момент, когда ее магия настигла меня. — Неплохо. Очень даже неплохо. Были мои первые мысли, когда, даже несмотря на возведенный вокруг себя магический доспех, мое сердце стало биться быстрее, а дыхание участилось. Вслед за своим заклинанием ко мне отправилась и Адель. От моего магического зрения не скрылся тот факт, что ее ладони вспыхнули ярким розовым светом. И, скорее всего, девушка решила усилить эффект своих любовных заклинаний прикосновением. «У меня уже назначена встреча», — спокойно ответил я, смотря в глаза хозяйки борделя. Мне даже самому стало интересно, какой эффект произведет на меня ее прикосновение. «Неужели с женщиной, Виконт?» В ее голосе послышались наигранные нотки ревности. «Все верно», — ответил я, и моя собеседница демонстративно надула губки. «Вы меня раните своими словами, Виконт», — томным голосом произнесла Адель и поравнялась со мной. «Что поделать?» — я спокойно пожал плечами. «Я уже обещал». Демон Сауро наигранно тяжело вздохнула и, как будто бы невзначай, коснулась моей руки. «Ой, прошу прощения, Виконт», — виновато произнесла она, а на ее губах появилась победная улыбка. Я посмотрел на свою руку и увидел, как ее магическая энергия начала медленно тянуться по моей патине энергетических каналов, с каждой секундой заполняя ее все больше и больше. Признаться честно, такого я не ожидал. Мое тело сразу же охватил жар, а кровь как будто бы закипела. Дышать стало тяжело, а сознание затмило Адель. Мне хотелось только ее и никого другого. Против моей воли рука дернулась и потянулась к демонсауру. «Ну уж нет», — сжав зубы, подумал я про себя, и усилием воли остановил собственную конечность. «Виконт, с вами все в порядке?» Тем временем поинтересовалась девушка, чаруя меня своей магией все больше и больше. Она словно яд пропитывала мое тело и... «Яд?» — вдруг осознал я. И на моих губах появилась хищная улыбка. Я встретился глазами с хозяйкой борделя, и она, вздрогнув, невольно сделала шаг назад, повинуясь своим первобытным инстинктам. Ведь она зашла на территорию хищника, который пострашнее нее. Она зашла во владение Василиска.